Глава 14. Ощущение дискомфорта, вызванное заточением, улетучилось, как только Валентина принялась за работу. Вооружившись очками, она надела защитные перчатки и приступила к тщательному визуальному анализу рукописи от переплета до внутренних страниц. Углубленный осмотр, к несчастью, подтвердил первичные выводы. Кодекс пребывал в крайне удручающем состоянии. Даже самый легкий физический контакт с ним причинял ему непоправимый ущерб, и вскоре аналой был усеян крошечными чешуйками пергамента, слишком маленькими для того, чтобы их можно было собрать и приклеить на прежнее место. Коллаген, присутствовавший во внутренних слоях кожи, утратил свои первоначальные свойства упругости и резистентности. Его молекулярная структура оказалась поврежденной в результате долгого пребывания рукописи во влажной среде. После того, как Валентина одну за другой подержала страницы под включенной лампой, переплет почернел, а листы сделались ломкими. По всей вероятности, рукопись находилась в этой стадии разложения уже давно, возможно, даже с конца Средневековья. На данном этапе она еще не могла сказать наверняка, сколь серьезны повреждения. Они могли оказаться и не столь значительными, какими казались. Бывало, химическое и бактериологическое исследование опровергало первоначальное визуальное впечатление, так что надежда еще оставалась. Увлеченная осмотром рукописи, Валентина не услышала, как застекленная дверь библиотеки отошла за перегородку и вздрогнула от неожиданности, когда в комнату вошел Элиас Штерн. — Все в порядке? — спросил он. Сняв очки, Валентина положила их на стол и кивнула. — Если абстрагироваться от угнетающего состояния кодекса, то да. Как думаете, сможете с ним что-нибудь сделать? Скажу немного позднее. Нужно провести более углубленный осмотр. Что скажете насчет того, чтобы составить мне компанию за обедом? Вы работаете уже 4 часа. Должно быть, изрядно проголодались. Валентина бросила взгляд на часы, начало 2. После ухода Норы она совершенно потеряла ощущение реальности. И это было скорее доброе предзнаменование. — Почему бы и нет? — ответила она. — Мой желудок живет по точному расписанию. Если забыть вовремя загрузить в него богатую липидами пищу, он может и взбунтоваться. — Превосходно! Нора уже в машине. На всякий случай мы захватили и вашу куртку. Штерн и Валентина спустились во двор, где их ждал лимузин. Нора разместилась впереди на пассажирском сиденье. Водитель помог Штерну забраться в машину. Закованный в тесноватый костюм, Франк закрыл за торговцем дверцу, но позволил Валентине самой разбираться со своей. Она справилась с упражнением неплохо, принимая во внимание, что перед этим едва не утонула в мягкой кожаной подушке. Сиденья Мерседеса отличались комфортом, но чтобы из них выбраться самостоятельно, нужно было обладать ловкостью пластического акробата. Как только все устроились, Франк уселся за руль и запустил двигатель. Мерседес выехал на Университетскую улицу и почти сразу же повернул в направлении Сены. Поездка длилась всего несколько минут. Франк припарковал лимузин у музея Орсе. Нора помогла Штерну подняться с заднего сиденья и выйти из салона. Как и накануне, торговец вцепился в предплечье Валентины, опираясь на трость, которую держал в другой руке. Так они преодолели те несколько метров, что отделяли их от расположенной перед музеем небольшой эспланады. Пока Валентина и Штерн тащились к входу, Нора обогнала их и шепнула несколько слов одному из охранников. Тот знаком показал, что они могут пройти без билета. Существуют места, которые память стремится идеализировать или представлять более красивыми, чем они есть на самом деле. Музей Орсе к таковым не относился. Валентину всегда впечатляло величественное изящество этого сооружения. Переоборудование старого железнодорожного вокзала в музей стало настоящей удачей. Величие центрального нефа, растянувшегося почти на 140 метров и окруженного 6 уровнями террас, самая высокая из которых отстает от земли на 30 метров, ничуть не подавляло, как того можно было опасаться, выставленные в музее произведения. Последнее, напротив, производил впечатление учреждения совершенно раскованного, далекого от традиционных канонов музеографии. Нора, Валентина и Штерн не стали задерживаться у входа. Воспользовавшись внутренним лифтом, они поднялись на 2-й уровень, где находился ресторан. Метрдотель проводил их в небольшой боковой салон и усадил за столик, расположенный немного в стороне от других, напротив огромного оконного проема, выходившего на музей почетного легиона. На правах завсегдатая Штерн, даже не заглянув в меню, заказал запеченную ножку ягненка. Валентина и Нора остановили свой выбор на ризотто, посыпанном тонкой кожицей тертых белых трюфелей, после чего Штерн бесцеремонно навязал им дежурный десерт — гратен из клубники с сабайоном, который оказался восхитительным. После кофе Штерн предложил Валентине способствующий пищеварению променад по музею. Зная наизусть большинство находящихся здесь произведений, она, тем не менее, охотно согласилась. Интересно же посмотреть, каким гидом окажется старый торговец. Штерн избежал залов, посвященных импрессионистам, в которых всегда полным-полно туристов, и увлек ее к эскалатору, который поднял их на пятый уровень, куда редко заходили экскурсии. Прогуливаясь между полотнами постимпрессионистов и представителей понтавенской школы, Штерн время от времени задерживался у той или иной картины и вознаграждал Валентину, то привлекая ее внимание к какой-нибудь детали композиции, то рассказывая пикантный анекдот, героем которого представал ее автор. Оказавшись в крыле, посвященном Набидам, Штерн остановился перед необычным полотном, выполненным в желтых и охровых полутонах. Он долго рассматривал размытые контуры персонажа, который занимал почти все пространство картины. На ней был изображен мужчина лет 60, неловко держащийся в защитной стойке, торс обнажен, кулаки сжаты, руки прижаты к груди. Табличка гласила, что это автопортрет Пьера Боннара, названный автором «Боксер». Боннар сказал о себе всю горькую правду, не скрыв ничего, ни пожелтевшей кожи, ни впалой груди, ни отвислых плеч и хилых рук. Грубо прорисованные черты лица передавали выражение неимоверной усталости, словно ему едва хватало сил даже держать на весу собственные руки. «Эта картина», — промолвил Штерн голосом, наполненным сдержанным волнением, — «думаю, я увидел ее одним из первых. Она едва успела покинуть мастерскую Боннара, краски еще не полностью высохли. Я был ребенком, но помню тот день в мельчайших деталях». «Вы знали Боннара?» — спросила у него Валентина. «Я несколько раз заходил в его мастерскую, да. Но эту картину увидел у Амбруаза Валлара, торговца. Он начал торговать примерно в одно время с моим дедом в начале 80-х годов 19 века. Их лавочки стояли рядом, и, несмотря на конкуренцию, они отлично ладили и стали друзьями. У них были одинаковые вкусы, им нравились одни и те же художники. В те годы они были единственными, или почти единственными, кто видел огромный потенциал импрессионистов. Все считали их сумасшедшими. Полагаю, поэтому они и сблизились. По воскресеньям Валлар обедал у моего деда». «Но Валлар умер гораздо позже Габриэля, разве нет? Он продолжал приходить к вам?» Штерн кивнул. «Валлар находил общий язык и с моим отцом. После обеда он уводил его к себе, чтобы показать новые приобретения. Они могли часами обсуждать картины. Это длилось до смерти Валлара, случившейся незадолго до начала Второй мировой войны». Штерн надолго замолчал, вновь погрузившись в созерцание картины. Валентина инстинктивно почувствовала, что должна оставить его в покое. Она терпеливо ждала, когда он решит продолжить рассказ. «Мой отец начал брать меня с собой, как только я научился отличать безделушку от скульптуры», — продолжил Штерн. «Такова была его концепция обучения. Для него было важнее, чтобы ты отличал Кассата от Вальта, нежели умел читать. Я отнюдь не преувеличиваю, говоря так. Правда, необходимо отметить, что он работал в благоприятных условиях. Я обожал бывать у Валлара. В его доме картины занимали все свободное пространство. Они кучками лежали на этажерках и даже на полу, без рамок. Ренуар, Сезанн, Руо и, конечно, Боннар. Все восхитительны. Боннара я впервые увидел, когда мне было года 4 или 5, в самом начале 30-х, если не ошибаюсь. Валлар только что вернулся из его мастерской, привезя кучу полотен, в том числе и этот автопортрет. Ему хотелось узнать, что думает о нем мой отец. И что сказал Жакоб? Тотчас же заметил, что недостает подписи. И это была правда, Боннар не подписал картину. Впрочем, его подпись не стояла ни на одной из тех, что привез в тот день Валлар. Он приобрел картины за столь смехотворную сумму, что не осмелился просить Бонара зайти к нему подписать их, из опасения, что тот передумает и потребует большего. Такого скупердяя, как Валар, надо было еще поискать. Гений, но какой сквалыга! Многое я бы отдал, чтобы вернуться хотя бы на долю секунды в тот дом к добряку Валару с его вечной тюбетейкой и беспрестанными сетованиями. Да что ж там, все это теперь так далеко. Только мне это старье интересно. — Это не так, — возразила Валентина. — Будь по-вашему, в этом музее не было бы сейчас ни души. Отвернувшись от картины, Штерн смерил молодую женщину долгим взглядом. — В вашей власти, Валентина, не дать моим воспоминаниям исчезнуть вместе со мной. Именно это я хотел сказать, говоря накануне в вашей мастерской о даре. Подобный талант — редкость. Фонду нужны такие люди, как вы, и не только для того, чтобы реставрировать кодекс Вазалиса. Нам еще столько всего предстоит сделать. По лицу старика пробежала тень ностальгии, которая почти тут же сменилась усталым выражением. Штерн сильнее вцепился в предплечье Валентины. Эта прогулка меня немного утомила. Не отведете к машине? Валентина помогла торговцу дойти до Мерседеса, и пока они возвращались домой, старик успел задремать в лимузине. Нора вызвалась разбудить шефа по прибытии. Заметно уставший, Штерн позволил Франку проводить его в свою комнату. Валентина вернулась в библиотеку. Остаток дня она посвятила тщательному фотографированию страниц кодекса. Прежде чем приступать к реставрации, следовало запечатлеть исходное состояние. Примерно каждые 2 часа, для того чтобы предложить прохладительные напитки и убедиться, что все в порядке, ее навещала Нора. Ближе к вечеру внимание Валентина отвлекло едва слышимое царапание. «Должно быть, птичка села на подоконник и стучит клювом по стеклу», — подумала она. «Вот и повод отвлечься, немного размять ноги». Отложив цифровой аппарат в сторону, она подошла к ближайшему окну. Отвесила тяжелую занавеску, не позволявшую солнечным лучам проникать в комнату. Затем проделала тот же трюк с 2 оставшимися окнами. Но никакой птицы не обнаружила. За окном, подгоняемые сезонным дождиком, уже сгущались сумерки. Валентина попыталась вглядеться в темноту, но не заметила ничего необычного. В саду было тихо, даже деревья выглядели застывшими, словно гнетущая атмосфера особняка распространилась и на его окрестности. Вновь послышался приглушенный шум. На сей раз, как показалось Валентине, его источник находился в самом доме. Отойдя от окна, молодая женщина направилась к плексигласовой двери. Она не ошиблась, звук определенно шел оттуда. За стеклянной перегородкой маячил чей-то размытый силуэт. Вероятно, вновь пришла Нора, решила Валентина. Однако вела себя ассистентка Штерна не совсем обычно. Судя по тому, что видела Валентина через полупрозрачное стекло, Нора копалась в панели управления, но дверь никак не желала открываться. Так продолжалось минуту-другую. Затем, похоже, Нора отказалась от своей затеи и направилась прочь. Контуры ее фигуры становились все более расплывчатыми. Валентина ощутила нарастающее беспокойство. Страх остаться запертой в этой комнате вытеснил все прочие мысли. Она попыталась успокоиться, начав искать логическое объяснение поведению Норы. Если не сработал механизм открывания двери, ассистентка, безусловно, отправилась за помощью. Долго ждать мастера не придется, не пройдет и часа, как она окажется на свободе. При желании в этом злоключении можно было отыскать и хорошую сторону. По крайней мере, техник уже сегодня внесет в память считывающего устройства ее отпечатки пальцев, и с завтрашнего дня она сможет покидать комнату, когда пожелает. Валентине не оставалось ничего другого, как запастись терпением. Она села, поджав ноги напротив двери, обвела колени руками и приготовилась к долгому ожиданию. Силуэт появился вновь. От удара плечом плексигласовая перегородка задрожала. Валентина вскрикнула от изумления и, инстинктивно отпрянув, упала навзничь, больно ударившись о паркет затылком, очки слетели и разбились. Оглушенная, она увидела, как человек за стеклом снова бросился на дверь. Ее последние сомнения рассеялись. Это была не Нора. Валентина истошно завопила, но звукоизолированные стены комнаты вернули эхо ее испуганного голоса.